Сначала я услышал разговор, вернее, ругань. Один орал громко, надсаживаясь с истеричными нотками в голосе, а второй отвечал ему, ну, так с линцой, небрежно через губу. Спустя десяток шагов насторожился и Головатюк. Он сделал еще шаг, остановился, прислушался и обернулся ко мне. «Товарищ командир!» Я кивнул, показывая, что тоже слышу. «Оставайтесь тут, займите позицию и изготовьтесь к бою». Я повернулся к Иванюшину. «Еще раз откроешь огонь без приказа, пристрелю лично, понятно?» Младший политрук торопливо кивнул. «Так точно!» Я двинулся вперед, слыша, как мои подчиненные торопливо расходятся по сторонам и залегают за деревьями. Я поправил дегтярь на плече так, чтобы он висел наиболее удобно для немедленного открытия огня. Передвинул под руку контейнер, который, как я узнал, назывался кобурой, и вышел на поляну. На поляне присутствовали шестеро. Трое сидели на траве, устало и безразлично посматривая по сторонам, а трое стояли. Один из стоящих был худеньким, но жилистым пареньком лет 20 по среднеимперскому исчислению, а двое других заметно старше. Ругался как раз паренек. «Должны уничтожать врага там, где мы его увидим. Это же фашисты, товарищ Тимошенко!» «Достал!» — прервал его один из двух старших и так лихо сплюнул. «Кончай свою политинформацию. Твой товарищ Тимошенко с самим товарищем Сталиным могут хватать винтовки и идти уничтожать врага там, где они его увидят. А с нас хватит, навоевались». «Так как вы можете такое говорить?» — возмутился парень. «Да я...» Второй старший вдруг подался вперед и, ухватив паренька за щеку, вывернул ему голову. «А ты сейчас засунешь язык в жопу и заткнешься, понял? Кончились твои комсомольские штучки. Все, просрали в вашей». «Отпусти!» — с трудом просипел паренек, но второй только ухмыльнулся и еще больнее завернул кожу. А первый глумливо усмехнулся и, сплюнув еще раз, заговорил. «Значит так, братва, кому еще не надоело за просто так гробить свою жизнь, могут остаться с этим цуциком и дальше нарываться на немецкие пули. А у кого есть голова на плечах, айда с нами. Мы больше ни за кого воевать не намерены, только за себя, понятно?» Я сделал шаг вперед и слегка небрежно заметил. «Нет». Мое появление оказало эффект разорвавшейся бомбы. Непонятно почему, но до сего момента меня никто не замечал. А теперь на меня уставилось шесть пар глаз. Паренек, которого в момент моего появления отпустили, блымнул глазами и обрадованно вскрикнул: «Товарищ командир!» Я молча отдал честь и двинулся к ним. Когда до группы оставалось шагов 7-8, тот, что разговаривал с пареньком, выхватил из кармана ТТ и направил на меня. «А ну стой!» Я замер. Он некоторое время разглядывал меня, а затем снова картинно сплюнул. «Шел бы ты, дядя, обратно, туда, откуда пришел. Нам здесь никаких командиров не надобно. Мы теперь без командиров решили жить». Я качнул головой, выказывая удивление. «Вот как? А насколько мне видно, на вас форма. И это означает, что вы давали присягу и подчиняетесь законам государства, которые требуют от вас выполнения воинского долга и подчинения приказам. Или я не прав?» «А нам на законы теперь наплевать», — заявил вооруженный ТТ. «И государства того теперь тоже нет. Все, кончилось. И посильнее нашего с немцем драться пытались, а ничего не вышло. Так что и Союзу теперь капут. Доигрался товарищ Сталин в мировую революцию. Я с интересом слушал его сентенции. Как все тут интересно устроено. Да уж, не зря затерянная колония всегда была анекдотом. И не только потому, что до сих пор считалось, будто установлена судьба не только всех переселенческих транспортов, но и 95% исчезнувших исследовательских рейдеров. Хотя по расчетам Сисанов экипаж исследовательского рейда был слишком мал, чтобы образовать полноценную саморазвивающуюся колонию. Затерянная колония была еще и стандартным начальным заходом социомоделирующих задач, которыми так любили развлекаться Сисаны. Ох, и экзотические социомодели у них получались. Так что вали-ка ты отсюда, товарищ командир, специально коверкая слова, заявил мой визави. Пока цел, понятно. Я улыбнулся. На моего собеседника это произвело ошеломляющее впечатление. Он озадаченно уставился на меня и еще сильнее стиснул свой пистолет. «Что ж», — миролюбиво начал я, — «вижу, вы находитесь в состоянии психологического шока. Он вполне объясним, ибо, на ваш взгляд, наша армия потерпела сокрушительное и необъяснимое поражение в приграничном сражении. Поэтому вы демонстрируете мне сейчас неадекватные послешоковые реакции. Я могу их принять и простить, если...» Я сделал паузу и обвел взглядом всех присутствующих, которые оторопело пялились на меня, разинув рты. Из всей речи они поняли едва ли половину, а то и меньше, не говоря уже о том, что, как видно, никто из них не ожидал таких пассажей из уст обычного командира местной армии, которого они видели перед собой. «Если вы найдете в себе силы вновь вернуться в строй». Несколько мгновений все продолжали озадаченно разглядывать меня, а затем вооруженный тряхнул головой, будто скидывая оцепенение, вызванное моими словами, и зло ощерился. «Тебе че? Неясно было сказано, вали отсюда пока!» «Ты можешь попытаться меня убить!» Тихо и уже совершенно другим тоном произнес я. «Три раза. Если ты остановишься на двух и признаешь себя подчиненным, я тебя прощу. После третьей попытки я тебя убью. Вопросы есть?» «Че?» Слишком резкий переход от теоретических рассуждений на конкретику часто действует на неподготовленную аудиторию ошеломляюще. Чего я и добивался. Пока весь разговор полностью соответствовал тому, как я хотел его провести, нужен был еще один завершающий штришок. Поэтому я нагловато усмехнулся и демонстративно сложил руки на груди. «Ах ты, сука!» — взвился вооруженный и вытянул руку с пистолетом в мою сторону. Но в этот же момент на ней повис худой паренек. «Стой! Что ты делаешь?» Мужик злобно развернулся к нему и с размаху заехал парнишке по голове рукояткой пистолета. Тот упал. Вооруженный направил ствол пистолета ему в голову. А вот это уже не входило в мои планы. «Эй!» — позвал я его. «Я сказал меня. Если ты попытаешься убить кого-то еще, я не буду ждать трех попыток». «Да на!» — зло отозвался мужик, разворачивая ствол пистолета в мою сторону и дважды нажимая на спуск.